Глава первая. По его адресу в Баку, улица Хагани, 25, шли письма со всего мира. Друнго старался добросовестно отвечать на многие из них, но часто не хватало времени и душевных сил на каждую боль, на каждое письмо. Несколько дней назад он получил письмо из Харькова. Мальчик, 9 лет, очевидно, каким-то неведомым образом узнавший о существовании Дронго и сумевший достать его адрес, написал ему большое письмо. Письмо невозможно было читать спокойно, без эмоций. Мальчик жаловался, что в прошлом году у него пропал отец, и никто не может найти его папу, ни мама, которая плачет по ночам, ни милиционеры, которые несколько раз приходили к ним с расспросами, ни тетка, сестра отца, которая тоже приходит к ним и также плачет. Мальчик, узнавший о знаменитом сыщике, просил дядю Друнго найти его отца, приехать и найти. Секретарь оставила письмо и ушла, ничего не сказав, но на глазах у нее были слезы. Друнго несколько раз перечитал письмо. Нужно было отвечать, но он не знал, что и как ответить на подобное письмо, написанное в расчете на чудо. На душе было тяжело и гадко, словно он был виноват в том, что обманул ожидания ребенка. Детский почерк, крупные буквы, страницы, вырванные из ученической тетрадки. Чем дольше смотрел Друнго на письмо, тем отчетливее понимал. Он обязан ответить. Но что написать? Так и не найдя ответа на этот вопрос, Друнго заставил себя убрать письмо в ящик стола, взял пиджак и вышел из кабинета. Хотелось пройтись по предвечернему Баку, отвлечься от чужого и такого близкого ему горя. На улице было прохладно, он надел пиджак и зашагал в сторону набережной. Взглянул на часы. Около 5 часов пополудни. Привычка обращать внимание на людей вокруг себя заставила его насторожиться. Он приметил тень, возникшую за его спиной. Женщина упорно преследовала Друнго от самого дома, перебежала за ним улицу. Он пошел через парк, она семенила следом, стараясь не потерять его из виду, но и не подходя к нему ближе. «Что это значит?» — Друнго нахмурился. «Если за ним следят, то почему послали такую дилетантку?» Она даже не пытается скрыть свой к нему интерес. Ни одна спецслужба мира не позволит своей сотруднице столь явно демонстрировать заинтересованность объектом. Впрочем, какие уж тут спецслужбы? Женщина имела испуганный вид, чувствовалось, что она нервничает. «Почему она так волнуется?» — подумал Друнго еще раз, полуобернувшись к преследовательнице. Чтобы увидеть незнакомку, ему не было нужды поворачиваться к ней. Она шла чуть правее, отставая 10 метров. На руль киллера она годилась еще меньше. Он чуть замедлил шаг, давая ей возможность догнать себя, но она продолжала сохранять дистанцию. «Что ей нужно?» — с нарастающим раздражением думал Друнго. «Почему она так упрямо меня преследует? Нужно обернуться и спросить ее, чего она хочет. Может быть, это обычная поберушка, которая хочет выждать удобный момент, чтобы попросить милостыню?» «Нет, для этого она одета слишком прилично». Друнго решительно свернул за угол и замедлил шаг. Расчет оказался верным. Незнакомка выбежала из-за угла и едва не налетела на него. «Извините», — пробормотала она. «Ничего страшного, мадам, вы куда-то торопитесь?» «Да, нет», — она явно смутилась. Он присмотрелся к ней. Миловидное лицо, красивые темные глаза. Одета скромно, темный плащ, полусапожки, в руках небольшая сумочка. Женщина чем-то неуловимо напоминала Джилл. «Может, потому что у нее такие же правильные черты лица, и похожие миндалевидные глаза. «Зачем вы идете за мной?» – спросил Дронго. «Я хотела с вами встретиться, поговорить», – поправилась она. «Мне сказали, где вас можно найти». По-русски незнакомка говорила с характерным гортанным акцентом уроженцев Дагестана. Она нервно теребила в руках сумочку. «Вы ведь господин Дронго?» Женщина произнесла это слово с некоторой нерешительностью. «Извините меня, но мне говорили, что к вам можно так обращаться». «Меня обычно так называют», — кивнул он. «И в этом нет ничего обидного, не волнуйтесь. Объясните, почему вы хотели меня видеть? Давайте выйдем на набережную. Там есть скамейки. Вы не местная?» «Нет, я из Махачкалы. Искала вас в Москве, но узнала, что вы улетели в Баку. Вот я и приехала сюда». «Как вас зовут?» «Фатима», — ответила женщина. «Фатима Магомедова. Показать вам паспорт?» «Нет», — улыбнулся Дронго. «Я же не из милиции. Пойдемте, не нужно так нервничать. Я уже понял, что вы приехали сюда, чтобы со мной встретиться». Они вышли к Приморскому бульвару. Дронго придержал женщину за руку, пропуская проходившие автомобили. На набережной стояли скамейки. Они сели. Дронго посмотрел на небо, подумав, что может начаться дождь. «Так почему вы хотели меня увидеть?» – спросил он. «У вас ко мне какое-то дело?» «Да», – кивнула она. «Извините, что подошла к вам на улице, но в Москве никто не давал вашего телефона. Я узнала, где вы там живете, и все ходила вокруг вашего дома, а потом решила приехать сюда». «У вас ко мне что-то важное?» «Да, очень», — Фатима вздохнула. «Дело в том, что моего младшего брата могут убить. Я очень за него боюсь, он невиновен, а они...» «Подождите, не волнуйтесь и расскажите все по порядку. Кто его может убить? Где он находится?» «В ростовской тюрьме», — пояснила женщина. «Сейчас в Ростове идет суд. Я очень за него боюсь. Адвокат сказал, что моему брату грозит высшая мера наказания. А я знаю, что он невиновен». «Мне трудно понять суть дела. Вы говорите очень сумбурно», — перебил ее Дронго. «Если он в тюрьме, то почему ему угрожает такая опасность? Кто его может убить и почему? Если вы думаете, что высшая мера наказания – это расстрел, то ошибаетесь. В России расстрел отменен, а теперь высшая мера наказания – пожизненное заключение». «Вот этого я и боюсь», – сказала она с тяжелым вздохом. «Брата так страшно бьют в тюрьме. Я его видела на суде. У него все лицо – один сплошной синяк. Он уже лежал в тюремной больнице со сломанными ребрами. Как только его сажают к матерым уголовникам, те сразу его избивают до полусмерти. А следователи нарочно сажают его именно в такие камеры, чтобы брат подписал все признания». Стало яснее, но не до конца. «Давайте с самого начала. Кто такой ваш брат? Почему он попал в тюрьму? Почему его хотят приговорить к высшей мере наказания? В общем, постарайтесь рассказать все спокойно и по порядку». «Да, конечно. Извините, я действительно говорю не впопад. Это мой младший брат Амар. У нас разница в 2 года. Наша мама умерла, когда мне было 10, а ему 8. И я с тех пор относилась к нему не только как старшая сестра, но и пыталась заменить Амару мать. Он закончил школу с золотой медалью, поехал поступать в Московский авиационный институт и сразу поступил, представляете? И учился отлично, получил красный диплом. Потом попал по распределению в Воронеж на авиационный завод. Все было так хорошо. Он там женился, а в 89-м у него родился сын. Я так радовалась за Амара». Она с трудом сдерживала слезы. А потом все изменилось. Дронго молча слушал, не решаясь перебить Фатиму. Та немного помолчала, собираясь силами, и продолжила. Он вступил в какой-то кооператив, думал, что сможет заработать, но дело у них не пошло. В 90-м они закрылись. Потом, в 92-м, его уволили с завода. Там тогда остановили производство, многих инженеров увольняли. Амар еще раз попробовал начать свое дело, и опять ничего не вышло. Не все люди могут заниматься финансовыми операциями, а другие могут. Раньше мы таких называли спекулянтами, форцовщиками. Амар всегда над ними смеялся. И вот теперь попытался торговать, но не смог. Его друзья привозили товары из Турции, продавали в Воронеже, а у него не получалось. Один раз поехал за товаром и ничего не купил. А во второй раз купил, привез, однако оказалось, что вся партия кожи никуда не годится. Гнилая была, его посредники обманули в Стамбуле. Потом какой-то поляк появился, кооператив создал и тоже всех обманул. Она достала платок и вытерла слезы. Дронго не торопил Фатиму. Пусть соберется с силами. В конце 80-х Амар тему взял, хотел диссертацию защищать, продолжила рассказ Фатима. Если бы все так не повернулось, он бы хорошим специалистом стал. Да и жена у него оказалась. В общем, они не очень ладили в последние годы. Сначала продали квартиру, решили переехать в Махачкалу. Потом передумали. Она сама с Украины была, вот и решила, что им нужно в Киев уезжать. Но у них что-то не заладилось. А потом началось это страшное дело. Я даже не поверила, когда мне сообщили. У женщины дрожали руки, она не могла больше говорить. Дронго терпеливо ждал, когда она успокоится. «Извините, я очень волнуюсь», — наконец сказала она. Несколько месяцев назад Амара арестовали. Сотрудники милиции и прокуратуры приехали за ним к нам. Амар тогда у меня гостил. Вы даже не можете себе представить, что с нами было. Со мной, с мужем, с детьми. У меня две девочки, и они потом несколько дней не могли нормально спать. В общем, арестовали его. Он был такой бледный и все пытался нас успокоить. Я чуть с ума не сошла, когда узнала, что его обвиняют в убийстве. Утром мы с мужем поехали в прокуратуру. Когда нам сообщили, в чем обвиняют Амара, я немного успокоилась. Мне казалось, что это чудовищное недоразумение, что все разъяснится. Ведь брата обвиняли не просто в убийстве. Следователь сказал, что мой брат убил целую семью. Мужчину, его жену и их девочку. Девятилетнюю девочку. Я знала, как Амар любит детей. Он обожал сына и моих дочерей. Чтобы он убил ребенка, никогда в жизни в это не поверю. Нужно знать моего брата, он на такое не способен. Я в этом абсолютно убеждена. Но через 2 недели следователь сказал нам, что брат подписал признание в этих чудовищных убийствах. А затем я узнала, что он в больнице с переломанными ребрами. Следователь рассказал, что его избили другие заключенные, но я сразу поняла, что из брата выбивают признание. Нам разрешили с ним увидеться. Он был в таком состоянии, я не поверила, что это мой Амар. Потом начался весь этот кошмар. Амара этапировали в Ростов, где он, оказывается, убил сразу 3. Начался суд, и брат снова попал в больницу. На этот раз ему проломили голову, и врачи боялись, что он не выживет. Следователь сказал, что осужденные не любят убийц и насильников детей. Но мой брат не убийца и не насильник. Я не могу забыть его лица там, в Махачкалинской больнице. У него было такое страшное выражение. Он вам что-нибудь сказал в больнице? Сказал, что виновен. Я начала кричать, чтобы он так не говорил, но он упрямо повторял, что виновен. Я ничего не могла понять и начала плакать. А потом мой муж увел меня оттуда. Вам разрешили свидание в тюремной больнице? Да. Мой муж главный врач скорой помощи в Махачкале. а его друг работает главным врачом тюремной больницы. Он и пробил нам разрешение. Больше вы с братом не виделись? Только на суде в Ростове. Сейчас перерыв в судебных заседаниях, Амар уже второй месяц в больнице. Но его адвокат сказал нам, что суд скоро возобновится. И я решила обратиться к человеку, который может нам помочь, к вам, господин Дронго. Почему вы решили, что я смогу вам помочь? Мой муж много слышал о вас. Говорят, что вы способны расследовать любое преступление. У нас в Махачкале превосходят легенды. И я решила, что вы сможете нам помочь. Найдите настоящего убийцу, спасите моего брата. Даже если теперь нет смертной казни, ему дадут пожизненное заключение, он долго не продержится. Мне объяснили, что осужденные за убийство детей в заключении долго не живут. Их там убивают. В тюрьмах и колониях не любят насильников и убийц малолетних, мрачно подтвердил Дронго. Там не прощают подобных преступлений. Мне это уже сказали. Фатима еще раз достала скомканный мокрый платок. Я заменяла Амару мать с 8 лет, и у нас не было никаких тайн друг от друга. Он не мог убить ребенка. Он не мог стать хладнокровным убийцей, способным перебить целую семью. Я в это не верю, и поэтому приехала к вам. Дронго молчала, раздумывая над услышанной историей. Неправильно поняв его молчание, Фатима с трудом проговорила. «Я знаю, вы не обязаны заниматься расследованием этого преступления, но мы готовы, мы можем вам заплатить!» Она торопливо, дрожащей рукой, открыла сумочку и достала какой-то сверток. Дронго нахмурился. «Вот», — сказала она, раскрывая сверток. В нем лежали пара обручальных золотых колец, серьги, кольцо с небольшим бриллиантом. Простите, что я не говорю о деньгах, но это все, что у нас есть. «Уберите», — попросил Дронго. «Вы знаете, сколько таких случаев происходит в стране. Извините меня, но я не могу заниматься каждым подобным случаем». «Не каждым!» Взволнованно перебила его женщина. «У него остался сын, у меня 2 девочки. Что мы им скажем? Что их отец и дядя убийца? Как после этого нам всем жить? Как мне жить, зная, что в тюрьме убивают моего невиновного брата? Простите, что я привезла вам все эти украшения. У нас нет нужных денег, но я готова отдать все, что имею, лишь бы спасти Амара. Помогите ему». Дронго вспомнил о письме, которое ему написал мальчуган из Харькова, и подумал о Джилл и своем сыне. Имеет ли он право отказывать в подобных случаях? Но ведь всем помочь действительно невозможно. «Вы сами-то хоть понимаете, в какое глупое положение меня поставили?» Дронго вздохнул. «У вас в семье случилась страшная трагедия, и я сочувствую вашему горю. Вы считаете, что я ваш последний шанс, но я не могу быть последним шансом такого количества несчастных людей. Постарайтесь понять меня, Фатима». Она опустила голову и неожиданно произнесла с ожесточением: «Вы такой же, как и все, такой же, как остальные. Напрасно я к вам приехала. О вас рассказывали столько разных сказок. Вы казались мне таким справедливым, порядочным и добрым человеком. А на самом деле...» Она поднялась со скамейки. «Неужели вы не способны просто так помочь человеку, попавшему в беду?» – спросила она. «Или вы привыкли работать только на толстосумов, которые могут очень много заплатить?» «Перестаньте!» – строго прервал ее Дронго. «Кто дал вам право меня оскорблять?» «Извините», — неожиданно сникла она. «Извините меня. Я так надеялась...» Она разрыдалась. Дронго поднялся, протянул ей платок. «Моя идиотская популярность приносит мне только вред», — огорченно подумал он, прежде чем сказать. «Не нужно больше плакать, успокойтесь, я постараюсь что-нибудь сделать. Это, конечно, не выход, но у меня есть несколько дней. Поеду в Ростов, попытаюсь понять, что именно произошло с вашим братом». «Мы вам заплатим», — сказала сквозь слезы Фатима. «Ну, хватит», — решительно остановил ее Дронго. «Я еще пока не умираю с голоду. Билет до Ростова могу купить за свои деньги, а там посмотрим. Может, будет достаточно поговорить с адвокатом? Если вашего брата вынудили дать показания против себя, об этом его адвокат может заявить на суде или потребовать суда присяжных. Сейчас это можно требовать, когда подсудимому грозит высшая мера наказания». «Спасибо», — взволнованно и благодарно бормотала женщина. «Большое спасибо. У вас есть где жить?» — поинтересовался Дронго. «Я остановилась у родственников. Они и подсказали, как вас найти». «Лучше бы они ничего не говорили», — в сердцах подумал Дронго, но промолчал. «Увидимся завтра», — предложил он. «Успокойтесь и идите к своим родственникам. Дорогу найдете?» «Я бывала в Баку много раз», — улыбнулась сквозь слезы Фатима. «У меня здесь тетя жила, и сейчас две двоюродных сестры живут. У них есть телефон?» «Есть», — она продиктовала номер. «Завтра позвоню». «До свидания». Он кивнул ей на прощание и пошел по набережной. Женщина долго смотрела ему вслед. «Какой уже раз я попадаю в подобные истории», — думал Дронго по дороге домой. «Но почему все так глупо получается? Такие истории выводят меня из себя. Но она, несомненно, верит в невиновность брата. Золотая медаль. С отличием окончила МАИ. И такой человек мог жестоко убить целую семью? Неужели нормальный парень способен так переродиться? Похоже, дело действительно требует тщательного изучения. Интересно, что думает его адвокат? Нужно будет завтра еще раз поговорить с Фатимой. Какие улики попали к следователям, если они уверены в причастности Омара к столь страшным убийствам?»